Я народилась 30 липня 91 года. Я родился в 1990 году. Я народилась в 1991 году, 24 вересня. Родилась 30 марта 1992 года. 91 год. 92 год. Я народилась 24 травня 1991 года. Я родился в 91 году. Я родился 23 марта 90 года. 22.05.92. Я 92 года. Я родился 17 августа 1991 года. 23 октября 90 года.